То-то мне кажется, сударь, что я уже не в первый раз имею честь вас видеть, — сказал хозяин. Еще бы! Я чуть не 10 раз проезжал Шантильи, и из этих 10 раз, по крайней мере, 3 или 4 раза останавливался у вас. Постойте, да я был здесь всего 10 или 12 дней тому назад. Я провожал своих приятелей, мушкетеров, и если хотите, могу напомнить вам, что один из них повздорил с каким-то незнакомцем, с человеком, который задел его первый. «Да-да, это правда», — сказал хозяин. «И я отлично помню эту историю. Так, ваша милость, говорит о господине Портосе, не так ли?» «Да, именно так зовут моего спутника. Господи помилуй, уж не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья, любезный хозяин?» «Но ведь вы, ваша милость, должны были и сами заметить, что он не мог продолжать путь». «Это правда. Он обещал догнать нас, но мы так его и не видали». «Он оказал нам честь остаться здесь». «Как остаться здесь?» «Да, сударь, в этой гостинице. И по правде сказать, мы очень обеспокоены». «Чем же?» «Некоторыми его издержками». «О чем же тут беспокоиться? Он заплатит все, что задолжал». «О, сударь, вы поистине проливаете бальзам на мои раны. Мы оказали ему большой кредит, и еще сегодня утром лекарь объявил нам, что если господин Портос не заплатит ему, он возьмется за меня, ибо это я посылал за ним». «Да разве Портос ранен?» «Не могу сказать вам этого, сударь». «Как это не можете сказать? Вы ведь должны быть более осведомлены о нем, чем кто-либо». «Это верно, сударь. Но в нашем положении мы не говорим всего, что знаем. Особенно если нас предупредили, что за язык мы можем поплатиться ушами». «Ну, а я могу видеть Портоса?» «Разумеется, сударь. Поднимитесь по лестнице на 2-й этаж и постучитесь в номер 1. Только предупредите, что это вы». «Предупредить, что это я?» «Да-да, не то с вами может случиться несчастье». «Какое же несчастье может, по-вашему, со мной случиться?» «Господин Портос может принять вас за кого-нибудь из моих домочадцев и в порыве гнева проткнуть вас шпагой или прострелить вам голову». «Что же это вы такое ему сделали?» «Мы попросили у него денег». «А, черт возьми, теперь понимаю. Это такая просьба, которую Портос встречает очень дурно, когда он не при деньгах. Но, насколько мне известно, деньги у него есть». «Но вот и мы так думали, сударь. Так как наше заведение ведется в большом порядке, и мы каждую неделю подводим итоги, мы и подали ему счет в конце недели. Но, должно быть, попали в неудачную минуту, потому что не успели мы заикнуться о деньгах, как он послал нас ко всем чертям». «Правда, он накануне играл». «А, он играл. С кем же это?» «А, Господи, кто его знает? С каким-то проезжим господином, которому он предложил партию в ландскнехт». «В этом все и дело. Бедняга, как видно, все проиграл». «Ай, вплоть до своей лошади, сударь. Потому что, когда незнакомец собрался уезжать, мы заметили, что его слуга седлает лошадь господина Портоса. Мы указали ему на это, но он ответил, что мы суемся не в свое дело и что лошадь принадлежит ему. Мы сейчас же предупредили господина Портоса, но он сказал, что мы низкие люди, если сомневаемся в слове дворянина, и что если тот говорит, что лошадь принадлежит ему, значит, так оно и есть». «Ха, узнаю Портоса», — пробормотал Д'Артаньян. «Тогда», — продолжал хозяин, — «я ответил ему, что так как, по всей видимости, нам не суждено столковаться друг с другом насчет платежа, Я надеюсь, что он, по крайней мере, будет так любезен и перейдет к моему собрату, хозяину Золотого Орла. Однако господин Портос объявил, что моя гостиница лучше, и он желает остаться здесь. Этот ответ был слишком лестен, чтобы я мог еще настаивать. Поэтому я ограничился тем, что попросил его освободить занимаемую им комнату, лучшую в гостинице, и удовольствоваться хорошенькой комнатой в четвертом этаже. Но на это господин Портос ответил, что он с минуты на минуту ждет свою любовницу, одну из самых высокопоставленных придворных дам. И, следовательно, я должен понять, что та комната, которую он удостаивает своим присутствием, еще слишком убога для такой особы. Однако же, вполне признавая справедливость его слов, я все же счел себя вынужденным настаивать на своем. Тут, даже не дав себе труда вступить со мной в спор, он вынул пистолет, положил его на ночной столик и объявил, что при первом же слове, которое будет ему сказано о переезде куда бы то ни было, в другую ли комнату или в другую гостиницу, он размажет череп всякому, кто будет иметь неосторожность вмешаться в его дела. Поэтому, сударь, с тех самых пор никто, кроме его слуги, и не входит к нему. Так Мушкетон здесь? Да, сударь. Через 5 дней после своего отъезда он вернулся. И тоже очень не в духе. По-видимому, и у него тоже были какие-то неприятности в дороге. К несчастью, он более расторопен, чем его господин. И ради него переворачивает все вверх дном. Решив, что ему могут отказать в том, что он просит, он берет все, что нужно, без спроса. «Да», — отозвался Д'Артаньян, — «я всегда замечал в Мушкетоне редкую преданность и редкую понятливость». «Вполне возможно, сударь. Но предположите, что мне случится хотя бы 4 раза в год столкнуться с подобной преданностью и понятливостью. И я разорен дотла». «Нет, это не так, потому что Портос вам заплатит». «Ха!» — недоверчиво произнес трактирщик. «Он пользуется благосклонностью одной очень знатной дамы, и она не оставит его в затруднительном положении из-за такой безделицы, которую он должен вам». «Если бы я осмелился сказать, что я думаю на этот счет...» «Что вы думаете?» «Скажу больше, что знаю». «Что знаете?» «Даже больше. В чем уверен?» «В чем же это вы уверены? Расскажите». «Я сказал бы вам, что знаю, кто эта знатная дама». «Вы?» «Да, я». «Каким же образом вы узнали это?» «О, сударь, если бы я мог положиться на вашу скромность...» «Говорите, даю вам честное слово дворянина, что вы не раскаетесь в своем доверии». «Так вот, сударь, как вы понимаете, беспокойство заставляет делать многое». «И что же вы сделали?» «О, ничего такого, что превышало бы права кредитора». «Итак?» «Господин Портос передал нам письмецо для этой герцогини и приказал отправить его по почте. В то время слуга его еще не приезжал. Принимая во внимание, что он не мог выйти из комнаты, ему поневоле пришлось дать это поручение нам». «Дальше?»